В этом-то славном расположении духа меня и нашел мой учитель, после того, как я непроизвольно, ноги несли меня сами, как выяснилось, несколько раз обежал аббатство и очутился на том же месте, где мы расстались 2 часами раньше. Там я и увидел, наконец, Вильгельма, и то, что он сообщил, моментально извлекло меня из задумчивости и снова обратило мои мысли к сумрачным тайнам аббатства. Вильгельм, похоже, был очень доволен. В руке у него была записка Винанция, наконец-то прочитанная. Мы отправились в его келью, подальше от любопытных ушей, и он перевел мне ее слово в слово. Вслед за строчкой, записанной зодиакальным алфавитом, «Secretum finis Africae manus supra idolum, age primum et septimum dequatur». По-гречески было написано следующее: «Ужасный яд дает очищение, лучшее оружие против врагов, показывай низких и уродливых людей, из недостатков извлекай удовольствие, не должны умирать, не в домах царей и властителей, а в сельских хижинах, после обильной пищи и возлияний, приземистые тела, безобразные лица, лишают девства, ложатся с блудницами, не злоумышляя, не опасаясь. Другая истина, другой образ истины. Досточтимые фиги. Бесстыдный камень катится по равнине на глазах. Надо обманывать и изумлять обманом, описывать вещи обратно предполагаемому, говорить одно, а подразумевать иное. Им цикады будут петь, сидя на земле». И все. На мой взгляд, маловато, если не сказать ничтожно. Это очень походило на бред сумасшедшего, что я и высказал Вильгельму. «Может статься. Конечно, в моем переводе сумасшествие поприбавилось. Я ведь знаю греческий довольно приблизительно. Кроме того, даже если допустить, что Винанций слабоумен, или что слабоумен сам автор книги, это все равно не объясняет, почему столько людей, не все же они безумны, тратят столько сил. Одни, чтобы упрятать эту книгу, другие, чтобы до нее добраться. А точно ли это выписки из той таинственной книги?» «Это точно выписки, сделанные Винанцием. Взгляни, и можешь убедиться. Это не похоже на старинный пергамент, и, скорее всего, выписки сделаны по ходу чтения книги. Иначе при чем тут греческий язык? Я уверен, что Винанций списывал в сокращенном виде некоторые места сочинения, добытого из предела Африки. Он перенес его в скриптории и стал читать, отмечая для себя все, что казалось ему важным. Потом что-то случилось. То ли он плохо себя почувствовал, то ли услышал чьи-то голоса. Тогда он укрыл книгу вместе с выписками у себя под столом, вероятно, предполагая вернуться следующей ночью. Как бы то ни было, этот листок единственное, что нам поможет узнать содержание той таинственной книги, а содержание книги единственное, что поможет найти убийцу. Потому что в каждом убийстве, совершенном ради обладания предметом, именно этот предмет всегда сообщает, пусть немного, но сообщает о личности убийцы. Если убили за пригоршню золота, значит, преступник – жадный человек. Если убили за книгу, значит, убийца готов любой ценой скрывать заключенные в ней тайны. Следовательно, надо выяснить, что написано в книге, которой у нас нет. И вы способны по нескольким строчкам восстановить содержание книги?